и, охотно поддерживая с ним беседу, Шарлотта оказала подруге и всей ее семье весьма своевременную услугу. Следующее утро не улучшило здоровье и настроение миссис Беннет. Весь вид мистера Коллинза по-прежнему говорил об уязвленном самолюбии. Элизабет надеялась, что обида заставит его преждевременно покинуть Лонгборн, но планы гостя не изменились. Его отъезд был назначен на субботу, и именно в субботу он намеревался от них уехать. После завтрака девицы отправились в Мэритон, чтобы узнать, вернулся ли уже мистер Уикхэм, и выразить сожаление по поводу его отсутствия на Незерфилдском балу. Он встретил их на окраине города и зашел вместе с ними к миссис Филлипс, где его собственные досады и огорчения всех остальных были высказаны достаточно красноречиво. Однако в разговоре с Элизабет он признался, что необходимость его отъезда была преувеличена. — Когда до бала осталось немного дней, — сказал он, — я понял, что мне лучше не встречаться с мистером Дарси. Я мог бы не вынести длительного пребывания с ним в одной комнате и в одном обществе, а это привело бы к сценам, неприятным не только мне одному. Элизабет высоко оценила его благоразумие. Им удалось вдоволь наговориться на эту тему и высказать друг другу комплименты, пока Уикхем и еще один офицер сопровождали девиц до Лонгборна. Во время этой прогулки молодой человек оказывал Элизабет особое внимание. Его готовность следовать за ней до самого ее дома была вдвойне приятна Элизабет. Во-первых, она была лестна сама по себе, а во-вторых, создавала удобную возможность представить мистера Уикхэма ее родителям. Вскоре после их возвращения старшие мисс Беннет принесли письмо из Незерфилда. Оно было тотчас же распечатано. В конверте лежал красивый листок клощеной бумаги, исписанный изящным дамским почерком. Пока сестра, задерживаясь на отдельных фразах, читала письмо, Элизабет видела, как менялось выражение ее лица. Джейн вскоре взяла себя в руки и, спрятав письмо, постаралась с обычной веселостью присоединиться к общей беседе. Однако письмо настолько заинтересовало Элизабет, что отвлекло ее внимание даже от Уикхэма. Едва Уикхэм и его приятель покинули Лонгборн, Джейн взглядом пригласила сестру последовать за ней наверх, и когда они вошли в свою комнату, сказала, снова вынув письмо: «Оно от Кэролайн Бингли. Я, признаюсь, удивлена его содержанием. К этому времени вся их компания уже, должно быть, покинула Незерфилд и находится на пути в Лондон, и они не собираются возвращаться. Послушай, что здесь написано». Она прочла первую фразу о том, что сестры мистера Бингли решили последовать за братом в Лондон и намереваются обедать в этот день в доме мистера Хёрста на Гровнор-стрит. В следующих строчках говорилось: «Не хочу от вас скрывать, моя бесценная подруга, что, покидая Хартфордшир, я не жалею ни о чем, кроме вашего общества, но будем надеяться, что когда-нибудь нам доведется еще не раз насладиться восхитительной близостью, подобной той, которая существовала между нами в этих местах, а пока что облегчим боль разлуки самой частой и доверительной перепиской. В этом отношении я очень на вас надеюсь».